Сун Цзюэ кивнул, затем воспользовался возможностью, чтобы улыбнуться Лан Фингу, который был в стороне, и сказал: «Брат Лан Фэнг, я чувствую твою ауру». Брат Лан Фэнг пережил еще один прорыв за эти несколько дней, так как тот был сверхбожественным зверем. Эта способность Сун Цзюэ чувствовать была чрезвычайно мощной. Всего лишь небольшой прорыв. Лан Фэнг слегка улыбнулся и сказал: «Лан Фэнг еще раз желает брату Цзуну счастливого пути. Спасибо». Сун Цзюэ слабо улыбнулся, кивнул и сразу же попрощался с Хао Фэем, Хи Юем и остальными. Следуя единственному приказу Сун Цзюэ, большой парад людей прямо полетел в направлении хаотического астрального моря. Цинь Юй, Хао Фэй и Хи Юй стояли прямо посреди неба. За ними стояли три брата Ши Синь, Ши Чжань и Ши Бин. Что касается бессмертного меча Ланьфинга, то он ранее был помещен обратно в тело Цинь Юя. Наконец-то они все ушли. Хао Фэй на мгновение ухмыльнулся, затем посмотрел на Цинь Юя. «Старший брат, урожай на этот раз очень большой, верно? Ах, 13 камней элементального духа высшего качества, ха-ха. Мы можем хорошо провести время, опустошая тех нескольких парней внизу. Из того, что я вижу, мы можем сначала отправиться на континент Тинглонг и устроить там кровавую баню. Мы убьем всех тех, кто яростно пойдет против нас, а также убьем любого из тех, кто нам не нравится. Есть еще этот какой-то кровавый дьявол Дучжун Цзюнь. Мы тоже убьем его. А еще есть тот человек, который определенно обладает довольно большим количеством сокровищ. Мы также можем пойти и убить этого бессмертного меча Хуаянь». Обезьяна замечталась, Хи Ю говорил легко. Хао Фэй, который только что начал мысленно возбуждаться, внезапно вздрогнул. Он пристально посмотрел на Хи Ю и сказал: «Цветастая птица, почему ты всегда так идешь против меня? Это потому, что ты, очевидно, мечтал. Эмиссар царства бессмертных и эмиссар царства дьявола, люди, стоящие за их спинами, являются великими и важными людьми, которые находятся на пике среди тех, кто находится на уровне домена императоров в царствах бессмертных и дьяволов. Разве они не одарят своих эмиссаров несколькими могущественными и сохраняющими жизнь сокровищами?» После того, как Хэй Ю заговорил, он снобистски закрыл глаза. «Ты, Хао Фэй», яростно уставился на Хэй Ю. «Хорошо», Цинь Юй рассмеялся и сказал: «Хватит валять дурака, у нас сейчас есть важные дела». «Какого рода?» Хао Фэй и Хи Юй оба посмотрели на Цинь Юя. Убийственное намерение вырвалось из глаз Цинь Юя. «Вы оба все еще помните, как изначально была разрушена столица королевской династии Цинь. 90% моего клана Цинь, а также мои племянники и другие родственники, как они умерли». Цинь Юй все еще помнил виды и сцены того, как его племянники поначалу поощряли его ухаживать за Лир. Однако в настоящее время они уже были разделены границами жизни и смерти. Казалось, что, когда преподобный Минлян и Ву Конгсюэ сражались за диаграмму раскола небес, на пути их борьбы, от столицы королевской династии Цинь до морей на южной стороне, людей, которые были либо убиты, либо ранены, насчитывалось несколько миллионов, сказал Хао Фэй. «Правильно, эти два человека являются преступниками. Раньше у меня был только один камень элементального духа высшего качества, и из-за его низкого количества энергии я разрушил только гору Цинсю и горные хребеты Ньюэ. Сейчас также должно быть время, чтобы мы нашли и приняли их во внимание», — холодно сказал Цинь Юй. «Старший брат, тогда почему мы все еще не выдвигаемся?» — деловито спросил Хао Фэй. Цинь Юй протянул руку, чтобы остановить его, и сказал: «Нет необходимости спешить, они только начали выдвигаться. При таком количестве людей, путешествующих вместе, их скорость не будет высокой. Скорость полета Ланфинга намного выше, когда я управляю им, вот почему, нет необходимости спешить, мы отправимся через 3 дня. Старший брат, кто наша первая цель?» — подал голос Хи Юй. Цинь Юй на мгновение задумался, а затем улыбнулся. «Ся Хей, как ты думаешь, на кого, скорее всего, похож метод убийства бессмертного меча Ланфинга? Он, бессмертный меч, метод, естественно, будет методом бессмертного меча. Скорее всего, напоминает». Глаза Хи Ю загорелись, и он быстро улыбнулся. «Старший брат, твоя первая цель на самом деле Ву Конгсюэ. Однако поверит ли этот кровавый дьявол Дучжун Цзюнь, что этот ход сделал бессмертный меч Хуаянь?» Цинь Юй на мгновение слабо улыбнулся. «Какая разница, верит он или нет, ведь с нас не убудет, если он не поверит. Однако, если он поверит, тогда мы останемся в плюсе. «Старший брат, мы с обезьяной должны тебе кое-что сказать». Выражение лица Хэйю стало серьезным. Хаофэй на мгновение взглянул на Хэйю, затем быстро также Эн серьезно посмотрел на Циньюя. Они оба были его братьями, и Циньюй очень хорошо их понимал. Тут же, с ничего не выражающим лицом, Циньюй внимательно посмотрел на двух своих братьев. «Просто скажи это вслух. Что бы это ни было, нет необходимости скрывать это. Обезьяна и я уже находимся на стадии дачинга», — тихо сказал Хэйюй. «Стадия дачинга?» Циньюй на мгновение вздрогнул. Затем он попеременно смотрел то на Хэйю, то на Хаофея. «Вы оба имеете в виду, что и Хэйю, и Хаофей кивнули. После вступления в стадию дачинг энергии внутри наших тел начали быстро меняться, и скорость, с которой энергии внутри наших тел превращаются в энергию демонической стихии, чрезвычайно высока. Из того, что я вижу, дата вознесения для обезьяны и меня уже недалека». Хэйюй был слегка беспомощен. «Вознесение?» Циньюй почувствовал головокружение на мгновение. «О чем вы оба говорите? Вы оба хотите сказать, что дата вознесения для вас обоих не за горами?» Циньюй счел этот результат немного неприемлемым. МГМ, и Хаофей, и Хэйюй кивнули, и выражения их лиц тоже были немного сложными. Чего три брата хотели больше всего, так это иметь возможность вознестись вместе. Хаофей горько улыбнулся и сказал: «Старший брат, даже если нам суждено вознестись вместе, мы также не будем вместе, когда прибудем в царство восхождения. Цветастая птица и я автоматически появимся в области царства демонов, в то время как для старшего брата я даже не могу угадать место появления после его вознесения». Циньюй однажды видел несколько древних книг на втором уровне башни сокровищ в особняке девяти мечей бессмертных. Он все еще помнил несколько основных вещей. Если бы целью вознесения был практикующий Сюсянь, он бы поднялся в область царства бессмертных. Если бы целью вознесения был практикующий Сюма, он бы поднялся в область царства дьявола. Если бы целью вознесения был практикующий Сюя, он бы поднялся в область царства демонов. Между тем Циньюй не принадлежал ни к одному из этих трех. Что касается того, куда он поднимется, то это все еще было действительно трудно сказать. «Фей-фей, Сяхей, есть ли какие-нибудь способы отсрочить вознесение в обеих ваших наследственных воспоминаниях?» — спросил Циньюй. «Есть», — Хэйю кивнул. «Скажи, какими методами?» Циньюй почувствовал мгновенное счастье и деловито спросил: «Стать духовным зверем. Как только божественный зверь становится духовным зверем, даже если он становится способным к вознесению, если способности его хозяина недостаточны и он не вознесся, духовный зверь не сможет подняться из-за ограничений, вызванных ошейником духовного зверя на его душе. Это также является причиной того, почему Шисини два его брата все это время не возносились», — сказал Хэйюй в ответ. Циньюй мгновенно разочаровался. «Духовные звери будут ограничены своими хозяевами. Если их хозяева не вознеслись, духовные звери также не смогут вознестись. Однако сами хозяева не будут ограничены своими духовными животными. Например, даже если Инкцилин не вознесся, на вознесение Циньюя это никак не повлияет. В этом и заключалась разница между духовными зверями и их хозяевами». «Хэймэм», Циньюй сделал усилие, чтобы выдавить улыбку. «В конце концов, даже если мы поднимемся в одно и то же время, мы не поднимемся в одно и то же место. Как только ваши боевые способности достигнут необходимого уровня, ах, вы оба можете подняться первыми и ждать меня в восходящих сферах. Я обязательно буду искать вас обоих в регионе царства демонов». Хаофэй и Хэйю кивнули. «Старший брат, посмотри на себя, твоя улыбка выглядит уродливее, чем когда ты плачешь. Все хорошо, не похоже, что мы с цветастой птицей собираемся подняться сейчас. Есть еще некоторое время, прежде чем мы поднимемся. Хах», — сказал Хаофэй, игриво улыбаясь. Циньюй тоже невольно улыбнулся. «Восхождение. Таково было правило небес. Даже Циньюй не мог силой помешать Хаофэю и Хэйю подняться. Даже если они войдут в бессмертный особняк Циню, перед правилами неба и земли, вход в обычные бессмертные особняки никоим образом ни на что не повлияет». Точно так же это заставляло Циньюя еще больше ценить время, проведенное со своими двумя братьями. «Что касается вознесения Циньюя, даже если я достигну звездной стадии, каким будет следующий уровень домена?» А Циньюй тайно испустил долгий вздох. Звездные трансформации были неполной техникой боевого совершенствования. Она состояла из стадии туманности, стадии метеора, стадии звездного ядра, стадии планеты, стадии Дуджи и звездной стадии, в общей сложности 6 уровней Великой области. Даже если он достиг звездной ступени, он всего лишь достиг вершины царства смертных. Как он мог сделать следующий шаг к достижению вознесения? Что будет после звездной стадии? Все те, которые остались, должны были быть созданы. Если бы он не смог создать последовательные техники боевого совершенствования для звездных трансформаций, Цинь Юй навсегда застрял бы на этом уровне домена. Если бы он потерпел неудачу в создании этих техник, контроль энергии Цинь Юя был бы сбит с толку, и он подчинился бы дьяволу сердца и впал бы в неистовство, что привело бы к тому, что его душа была бы разорвана на части и рассеяна в ничто. Только когда он успешно создаст следующую за звездной стадию, Цинь Юй сможет подняться и войти в царство Вознесения. Дул сильный ветер, и его длинные волосы развивались на ветру. Цинь Юй стоял на древнем и изысканном длинном мече и летел с чрезвычайно высокой скоростью. Этот древний и изысканный длинный меч казался черным. Скорость, с которой Цинь Юй летел сейчас, была в 10 раз больше, чем когда он управлял бессмертным снаряжением среднего класса. Откуда взялся этот древний и изысканный длинный меч? Это был точно такой же длинный меч, который бессмертный меч Лан Фэнг нес на спине. Летающий меч на теле этой бессмертной марионетки с мечом также можно использовать отдельно, это действительно чудо. На лице Цинь Юя появился намек на улыбку. После того, как его тело было очищено 9 из 9 небесных испытаний, нынешнее физическое тело Цинь Юя поднялось на другой уровень, и его прочность была сравнима с низкосортным бессмертным снаряжением. Вот почему, когда Цинь Юй стоял на этом древнем и изысканном длинном мече, не было абсолютно никаких препятствий. Этот древний и изысканный длинный меч мог свободно показать свою скорость без каких-либо ограничений. Всего через несколько дней перед его глазами предстал континент Тинлун. Это памятник моему племяннику и близким, а также красный прощальный подарок Фэй Фэй и Сяхаю. Цинь Юй достиг предела скорости и полетел прямо к горам Инюэ. Даты возвращения стороны свободных дьяволов и стороны свободных бессмертных были намного раньше, чем ожидал Цинь Юй. Это было потому, что свободные практики обеих сторон выполнили телепортацию. Учитывая чудо телепортации, мужчины с обеих сторон, естественно, поспешили обратно на континент Тинлун. Над горами Инюэ зал кровавого дьявола располагался на самом высоком месте. Было также несколько дворцов, окружающих зал кровавого дьявола, один из которых был резиденцией Ву Конгсюэ. Ву Конгсюэ сидел, скрестив ноги, в потайной комнате. Истинное пламя внутри его тела непрерывно совершенствовало это дьявольское снаряжение высшего класса «Кровавая луна». Даже в царстве дьявола дьявольское снаряжение высшего класса «Кровавая луна» также считалось экстраординарным дьявольским снаряжением. Обычно все боевые эксперты уровня домена императора дьявола использовали дьявольское снаряжение высшего класса, поэтому Ву Конгсюэ отказался от другого оружия и сосредоточил все свои усилия на совершенствовании кровавой луны. Это также был немного более особый метод очищения, который принадлежал кровавому дьяволу Мадао. Аура с запахом крови продолжала циркулировать. Связь между Ву Конгсюэ и кровавой луной становилась все более тесной. Внезапно. В чем дело? Почему кровавая луна начала дрожать? Ву Конгсюэ на мгновение вздрогнул. Кровавая луна была чрезвычайно известным смертоносным оружием кровавого дьявола Мадао в царстве дьявола, и количество убитых ей людей уже достигло той стадии, когда люди испугались бы, просто услышав ее название. Более того, она обладала некоторым духовным интеллектом. Пуф, мощный всплеск энергии меча легко обрушился с неба. Как нож масла, он разделил весь дворец на две половины. Кто, издав несколько громких криков, взлетая в воздух, Ву Конгсюэ даже взял с собой кровавую луну и также начал излучать свою ауру посреди неба. Ву Конгсюэ, ты все еще помнишь, как однажды сражался насмерть с преподобным Минлином на континенте Цаньлун? Ах, число погибших тогда людей было немалым. Этот слабый голос эхом отозвался в сознании Ву Конгсюэ. Ву Конгсюэ был поражен. Эта пугающая энергия меча заставила сердце Ву Конгсюэ затрепетать. Первый ответ Ву Конгсюэ. Ты, Хуаянь? Ты здесь, чтобы отомстить за преподобного Минлина? Да, Ву Конгсюэ никогда не ожидал, что кто-то отомстит за смертных людей. Он все еще думал, что это Хуаянь пришел и хотел отомстить за преподобного Минлина. Однако он абсолютно ничего не мог понять, потому что преподобный Минлян, вроде бы, во время того нападения не понес никаких потерь. Кто смеет быть таким дерзким? Раздался яростный голос, и в небо взмыла стая кровавых облаков. Пуф! Чрезвычайно острая нить энергии меча, сконцентрированная в одной точке, пронеслась мимо и пронзила живот Ву Кунгсюэ. Взгляд Ву Кунгсюэ стал безжизненным, после чего все его тело разлетелось на куски плоти и костей. В это время дьявольское оружие высшего класса «Кровавая луна» также, естественно, упало. Однако, прежде чем оно успело упасть на землю, мимо промелькнуло темное пятно и одним плавным движением схватило «Кровавую луну». После этого темное пятно мелькнуло еще раз и исчезло. Кровавый дьявол Ду Чжун Цзюнь появился в том месте, где был убит Ву Кунгсюэ, и умышленно обыскал его, используя свое дьявольское сознание. Однако он не обнаружил никакой ауры. Энергия меча. Какая сильная энергия меча, это, бессмертный меч. Кровавый дьявол Ду Чжун Цзюнь посмотрел на разбросанные куски плоти и белые кости, его грудь была полна гнева, который невозможно было выплеснуть наружу. Том 11, глава 35, трехстороннее соглашение. Лучший генерал, находившийся под его непосредственным командованием, был убит просто так, прямо у входной двери его собственного дома таким образом, что то, что осталось, даже не было цельным трупом. Более того, кровавый дьявол Ду Чжун Цзюнь относился к Ву Кунгсюэ чрезвычайно благосклонно, так что он даже был готов сделать Ву Кунгсюэ своим доверенным лицом после его возвращения в царство дьявола. Вот почему из всего лучшего дьявольского снаряжения кровавый дьявол Ду Чжун Цзюнь дал Ву Кунгсюэ чрезвычайно знаменитую кровавую луну. Однако Ву Кунгсюэ в настоящее время был мертв, и даже кровавая луна была украдена. Как мог кровавый дьявол Ду Чжун Цзюнь оставаться спокойным? Мой господин кровавый дьявол, человек, убивший Ву Кунгсюэ, определенно был бессмертным мечом. Более того, глядя на стадию практики боевой силы, есть только два возможных кандидата. Один из них – бессмертный меч Лан Фэнг, а другой – бессмертный меч Хуа Янь. За исключением этих двоих нет абсолютно никаких других бессмертных мечей с такими способностями. В голосе у Хуа был намек на гнев. Огненный дьявол взревел. Это определенно бессмертный меч Хуа Янь. Если это не Хуа Янь, то может ли это быть бессмертный меч Лан Фэнг? Этот бессмертный меч Лан Фэнг не держит на нас зла. Есть только сторона свободных бессмертных. Они все время шли против нас. В тот раз, когда свободные бессмертные и сторона свободных дьяволов сражались насмерть, число людей, которые были ранены или убиты, составляло более десятков тысяч, и этот Хуа Янь, возможно, пришел отомстить. Леди Лянь Юэ покачала головой и сказала: «Не волнуйся, огненный дьявол. Что касается этого вопроса, то пока очень трудно сказать. По здравому смыслу, этот Хуа Янь все же не настолько безрассуден. Также возможно, что этот бессмертный меч Лан Фэнг раздувает пламя за сценой. Хм, я полагаю, Хуа Янь знал, что мы будем думать так же, как вы, и именно поэтому он намеренно выбрал противоположный путь». Вместо этого возразил огненный дьявол. Леди Лянь Юэ была поражена. Кровавый дьявол Ду Чжун Цзюнь прислушался к разговорам между тремя подчиненными ему генералами, затем на мгновение задумался и сказал: «Мы обсудим это в зале кровавого дьявола». Если бы кто-то вошел в большой зал кровавого дьявола, он или она непреднамеренно почувствовали бы давление и даже не осмелились бы сделать глубокий вдох. Между тем, сейчас в большом зале кровавого дьявола находилось четыре человека. Кровавый дьявол Ду Чжун Цзюнь восседал на большом троне наверху. Три генерала, находящиеся под его непосредственным командованием, леди Лянь Юэ, Ву Хи и огненный дьявол сидели перед ним с двух разных сторон. Первое место слева от кровавого дьявола Ду Чжун Цзюня принадлежало Ву Кунгсюэ, но в настоящее время это место пустовало. Глядя на это пустое место, кровавый дьявол Ду Чжун Цзюнь невольно пришел в еще большую ярость. Хуа Янь, Лан Фэнг, кровавый дьявол Ду Чжун Цзюнь молча начал размышлять. Это Хуа Янь, да, предположим, Хуа Янь сделал бы это, тогда какую бы он получил выгоду, если не он устранил моего лучшего генерала только для того, чтобы заставить меня сражаться в одиночку во владениях Нияна, возможно ли, чтобы это был Лан Фэнг? А, этот Лан Фэнг, похоже, не питал к нам никакой вражды. Сама его личность чрезвычайно загадочна, и он редко появляется. Он также, казалось, не испытывал никакой вражды к Ву Кунгсюэ и остальным. На этот раз он также продал с аукциона диаграмму раскола небес, так что я определенно думаю, что у него нет особых амбиций по отношению к царству Нияна. Чтобы он убил Ву Кунгсюэ, не похоже, что у него был какой-то мотив. Кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь продолжал молча размышлять, кто же убил Ву Конг Сюэ. Хотя ранее он использовал свое дьявольское сознание для поиска, ему абсолютно не удалось найти преступника. В зале кровавого дьявола царила безмолвная атмосфера. Кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь ничего не говорил, поэтому леди Лянь Юэ и два других человека, естественно, не осмелились заговорить и прервать ход мыслей кровавого дьявола Дуч Жун Цзюня. Внезапно, низкий голос, в котором слышался намек на гнев, разнесся по всему залу кровавого дьявола. Сегодня был убит Ву Конг Сюэ. В серьезных глазах кровавого дьявола Дуч Жун Цзюня появился кроваво-красный блеск. В нашем великом главном лагере он открыто убил Ву Конг Сюэ рядом с моим залом кровавого дьявола. Совершенно очевидно, что преступник, по крайней мере, не принял нас во внимание. Несмотря ни на что, мы должны непременно отомстить за такое тяжкое оскорбление. Кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь мог сказать лишь это перед своими подчиненными. Даже если он не предпримет никаких действий в будущем, он все равно должен был сказать это в тот момент, чтобы успокоить умы своих подчиненных. В конце концов, если бы подчиненный умер, а руководитель лично не отомстил, не было бы это слишком безразлично к чувствам его подчиненных? Правильно, мы определенно должны отомстить. По моему мнению, этот бессмертный меч Хуа Янь – убийца. Мой господин, мы также знаем, что господин скоро войдет во владение Нияна. Более того, поскольку способности Хуа Яня чрезвычайно сильны, также будет очень трудно даже подумать о том, чтобы убить его. Я думаю, что мы должны сначала убить этого преподобного Минлина, поскольку они убили самого сильного человека под прямым командованием моего господина. Мой господин также может убить самого сильного человека под прямым командованием Хуа Янь, чтобы отомстить. Звучный голос у Хуа был первым. Убить Минлина? Сердце кровавого дьявола Дуч Жун Цзюня на мгновение заколотилось. Леди Лянь Юэ деловито ответила: «Мой господин кровавый дьявол, хотя мы должны отомстить, мы все еще не совсем уверены, что убийца – бессмертный меч Хуа Янь, и не должны убивать преподобного Минлина. Если это дело действительно является результатом того, что Лан Фэнг намеренно раздувает пламя, мой господин, в тот момент, когда вы начнете действовать, мы попадем в ловушку Лан Фэнга». «Хорошо». Кровавый дьявол сделал огромный взмах рукой. «Вы все можете уйти первыми. Я буду знать, что делать в этом вопросе». «Да, мой господин кровавый дьявол». Леди Лянь Юэ, Вухи и огненный дьявол встали и поклонились. Быстро, один за другим, они ушли. «Убить Минлина», задумчиво произнес кровавый дьявол тихим голосом. Он тут же усмехнулся и исчез с великого трона зала кровавого дьявола. В тот день солнечные лучи сверкали, и даже кроваво-красные карнизы зала кровавого дьявола излучали поразительный блеск. Между тем, кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь, сцепив руки за спиной, стоял у главного входа в зал кровавого дьявола. В течение целого дня кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь размышлял над вопросом, касающимся Ву Конг Сюэ. Учитывая его характер, он думал о мести. Однако царство Нияна было совершенно важнее всего остального. Вот почему кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь мог только силой подавить гнев в своем сердце. Более того, кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь также не был определенно уверен, что убийцей был бессмертный меч Хуа Янь. «Ах, Хуа Янь, считай, что на этот раз тебе повезло. Если бы не великая задача моего повелителя кровавого дьявола императора, я бы обязательно убил тебя», — тайно сказал кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь в своем сознании. Для тех, кто практиковал Мадао кровавого дьявола, их желание убивать все еще было очень сильным. Внезапно кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь почувствовал, как что-то дернуло его за разум. Он перевернул руку, и на его ладони появился передающий талисман. После того, как он использовал свое дьявольское осознание, чтобы один раз пройтись по нему, кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь начал бормотать себе под нос. «О, на самом деле это Ао Фэнг. Похоже, этот Ао Фэнг тоже не может больше этого выносить». Кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь увидел сообщение в передающем талисмане и немедленно ответил сообщением. «Брат Ао Фэнг, могу я узнать причину, по которой вы искали меня?» «Брат Ду, мы уже договорились об этом в прошлый раз, когда были на острове Снежной Рыбы. Мой клан драконов, ваша сторона Мадао и сторона Хуа Янь из Синьдао, наши три стороны соберутся и объединят диаграммы раскола небес и получат карту, чтобы перейти в царство Нияна», говорится в сообщении Ао Фэна. Кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь холодно хмыкнул и тихо проговорил: «Союз, если это действительно был тот Хуа Янь, который сделал ход, то ему крайне не хватает искренности». Кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь ответил сообщением. «Брат Ао Фэн, нет необходимости слишком торопиться в этом вопросе. Вы говорили об этом с Хуа Янь, если бы не смерть Ву Конг Сюэ, кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь, скорее всего, начал бы отправляться в царство Нияна некоторое время назад. Дело было только в том, что в тот момент сердце кровавого дьявола Дуч Жун Цзюня было наполнено тяжелыми чувствами. Сначала я пришел поговорить с вами, а потом поговорю с Хуа Янь. С вашей точки зрения, когда мы должны приступить к сбору наших трех сторон?» — спросил Ао Фэнг. Кровавый дьявол на мгновение задумался. «Ах, в течение одного или двух месяцев. Один или два месяца. Брат Ду, у тебя были какие-нибудь дела в последнее время?» Ао Фэнг сомневался в том, почему этот кровавый дьявол совсем не беспокоился. «Какие, вы говорите, у меня будут дела?» Миссия эмиссаров восходящих царств состояла в том, чтобы проникнуть в царство Нияна и получить это сокровище. Какие еще дела у них оставались? Тогда почему ты совсем не беспокоишься? По-моему, наши три стороны должны собраться через три дня, а затем быстро отправиться в царство Нияна. Ао Фэнг предположил: в конце концов, мы только теряем здесь время. Будет лучше пораньше войти в царство Нияна. Более того, я чувствую, что чем дольше мы будем медлить, тем более беспокойным заставит меня себя чувствовать этот Манган. Манган, кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь невольно почувствовал, как его сердце содрогнулось. Этот Манган был сверхбожественным зверем, фиолетовоглазым королем демонов-быков, и не было необходимости говорить что-либо еще о силе его способностей. Более того, кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь все еще помнил первоначальное соглашение между ними двумя. Ранее он согласился уступить три своих места, чтобы войти в царство Нияна, Мангану. Однако в настоящее время он вместо этого хотел сначала незаметно уйти с Ао Фэном и Хуаинем, игнорируя при этом Мангана. Если бы Манган узнал об этом, то результат был бы крайне ужасающим. Ао Фэнг, этот Манган, сверхбожественный зверь, пурпурноглазый король демонов-быков, и его особая характеристика заключается в том, что он входит в режим берсерка от ярости. Как только Манган сойдет с ума, тогда... Кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь отправил ответное сообщение. «Ао Фэнг, судя по тому, что я вижу, что ж, нам все равно лучше взять с собой Мангана. Манган, который сошел с ума, это чрезвычайно ужасно. Независимо от того, насколько высоко кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь думал о себе, он также не думал, что может сравниться с Манганом. Однако Ао Фэнг не обратил на это никакого внимания. Чего ты боишься? В тот момент, когда мы выйдем из царства Нияна, мы немедленно вернемся в царство восхождения. Когда мы вернемся в царство восхождения, с нашими старшими боевыми экспертами, защищающими нас, что может сделать с нами один сверхбожественный зверь, король демонов первой ступени? Подобный ему Ао Фэнг ни в малейшей степени не волновался. Сверхбожественные звери могли быть могущественными, но сверхбожественный зверь первой ступени не представлял большой угрозы. Кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь на мгновение задумался и тоже подумал, что в этом есть смысл. После его возвращения в царство дьявола, почему он все еще должен бояться одного сверхбожественного зверя первой ступени? Ах, хорошо, поскольку вы предложили через три дня, тогда сделайте это через три дня. Однако вы должны, по крайней мере, заставить Хуа Янь согласиться на это. Брат Ду, тогда у нас есть соглашение. Сейчас я поговорю с Хуа Янь. Сохранив передающий талисман в своем теле, кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь наклонил голову и посмотрел на солнце, которое излучало бесконечное количество тепла в небе. Эта планета и это звездное солнце все еще действительно огромны. Однако когда придет время уничтожить звездное солнце, сколько людей останется на этой планете? Ах, по крайней мере, все смертные умрут. Разум кровавого дьявола Дуч Жун Цзюня был подобен небесному скакуну, парящему в небесах, и вместо этого думал о многих других ненужных вещах. После недолгого расхаживания взад и вперед за пределами своего зала кровавого дьявола, кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь почувствовал, что кто-то отправил ему передающее сообщение. Перевернув руку, чтобы достать передающий талисман, кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь сделал круг своим дьявольским сознанием и непреднамеренно холодно улыбнулся. «Это на самом деле Хуа Янь, он все еще осмеливается посылать мне передающие сообщения, у него чистая совесть, или он лицемерит? Брат Хуа Янь, ах, у тебя есть какое-нибудь дело, которое требует, чтобы ты отправил мне передающее сообщение». Кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь все еще испытывал легкое чувство враждебности к Хуаиню. Однако перед царством Нияна любая ненависть должна была быть подавлена. Независимо от того, насколько велики ненависть и враждебность, они также не могли сравниться с важностью царства Нияна. В течение короткого мгновения Хуаянь передал поток новостей. «Брат Ду, Ао Фэнг ранее говорил с тобой о сборе наших трех сторон и совместном движении к царству Нияна, верно? И вы, и Ао Фэнг сказали отправиться через 3 дня, и я тоже согласен. Однако, брат Ду, я просто случайно наткнулся на одну новость», — продолжил передачу Хуаянь. На лице кровавого дьявола Дуч Жун Цзюня появился намек на холодную улыбку. «Что за новость? Я слышал, что ранее, 1 день назад, внезапно появился бессмертный меч и убил Ву Конг Сюэ. Возможности этого бессмертного меча были достаточно мощными, так что вы не смогли поймать его. Я знаю, что у вас есть возможность заподозрить меня, но я, Хуаянь, могу четко сказать вам, это определенно было сделано не мной». Этот Хуаянь также понимал, что если во время сотрудничества трех фракций кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь продолжит проявлять враждебность по отношению к нему, то кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь может даже саботировать его, пока они находятся в царстве Нияна. Вот почему, несмотря ни на что, Хуаянь должен был объяснить хотя бы 1 раз. Убийство Ву Конг Сюэ было совершено бессмертным мечом. Я подозревал вас, а также подозревал бессмертного меча Лан Фэнга, но на данный момент у меня нет никаких доказательств, чтобы установить, кто был виновником. Вот почему я также не предпринял никаких действий. Хуаянь, пока вы все еще можете быть уверены, независимо от того, был ли Ву Конг Сюэ убит вами или нет, я абсолютно не причиню вам неприятностей. В конце концов, смерть Ву Конг Сюэ была незначительной по сравнению с важностью царства Нияна. Кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь также хотел заверить другую сторону. Хуаянь был удовлетворен. Он также ожидал, что другая сторона точно не будет такой безрассудной, иначе кровавый дьявол император царства дьявола никогда бы не послал Дуч Жун Цзюня. Если это так, то давайте соберемся через 3 дня на острове нетерпеливого дракона клана дракона. Это место было определено Ао Фэнгом. Я думаю, что Ао Фэнг тоже расскажет вам об этом через некоторое время. Остров нетерпеливого дракона. Хорошо, я понял. Смерть одного Ву Конг Сюэ заставила его сердце болеть, но встреча через 3 дня, а также вопрос о том, чтобы отправиться в царство Нияна вместе, как один, были чрезвычайно важны. В конце концов, это было важное дело, которое кровавый дьявол император торжественно доверил ему. Остров нетерпеливого дракона. 3 дня спустя 3 фракции вскоре соберутся. Дул ветер, и ветви ивы раскачивались. Изгибающийся поток чистой и прозрачной озерной воды покрылся рябью под легкими прикосновениями нежного ветерка. Тем временем Цинь Юй находился на берегу этого озера, прислонившись под ивой и отдыхая с закрытыми глазами. Убив Ву Конг Сюэ, Цинь Юй не сразу пошел убивать преподобного Минлина. Это было потому, что он хотел дать кровавому дьяволу Дуч Жун Цзюню немного времени для своей мести. Однако в течение 1 дня Цинь Юй не получал никаких известий, что кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь мстит. Он был немного разочарован. «Ах, это должно быть более или менее вовремя, я тоже не знаю, о чем сейчас должен думать этот кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь. Я подсчитал, что 80% – это то, что он насильно терпит из-за проблемы с царством Нияна. Однако когда Хуаянь обнаружит, что преподобный Минлян убит энергией, которой обладают только кровавые дьяволы, каков будет результат?» А Цинь Юй поднял свое тело и встал. «Раньше, когда я бесцеремонно схватил это дьявольское снаряжение высшего класса, это было действительно чрезвычайно мудрое решение». Цинь Юй перевернул руку, и на его ладони появилось дьявольское снаряжение высшего класса – кровавая луна. Кровавая луна – это было дьявольское снаряжение, которое было специально получено из Мадао кровавого дьявола. Пройдя через руки неизвестного числа поколений боевых экспертов кровавого дьявола Мадао, оно, естественно, обладало внутренней энергией, которая имела особую ауру кровавого дьявола Мадао. Золотой бессмертный меч 3-й ступени, даже если использовать кровавую луну, также может легко убить одного свободного бессмертного, который даже не достиг уровня домена золотого бессмертного 1-й ступени, верно? После 1 дня отдыха Цинь Юй, наконец, решил принять меры против своей 2-й цели, преподобного Минлина. Одним плавным движением Цинь Юй ступил на древний и изысканный длинный меч и полетел в направлении горы Цинсю. Между тем, нынешний Цинь Юй и даже Цзун Цзюэ, Манган и другие не знали, что эмиссар царства бессмертных, эмиссар царства дьявола, а также эмиссар клана дракона уже заключили соглашение. Оставалось всего 3 дня до того, как люди этих 3 фракций соберутся на острове нетерпеливого дракона и направятся в царство Нияна. Конечно, это также зависело от того, сможет ли бессмертный меч Хуаянь вытерпеть смерть преподобного Минлина от особой энергии, принадлежащей кровавому дьяволу Мадао. Том 11, глава 36. Стаи туманных облаков плыли над горой Цинсю. В тайном большом зале на самом высоком месте дворца Шантянь в это время раздавались праздничные голоса и смех. Преподобный Минлян, преподобный Чиян, преподобный Миншань, преподобный Лань Бин и Сюэ Юйян сидели внизу, а бессмертный меч Хуаянь восседал чуть выше них на большом троне во дворце Шантянь. За пределами большого зала было наложено ограничительное заклинание, изолирующее его от людей снаружи, не позволяя им узнать, что происходило в большом зале. «Старший боевой брат, посмотри на выражение лица старшего Хуаяня, которое наполнено радостью, его настроение должно быть очень хорошим. Я определенно думаю, что он собрал нас для каких-то благоприятных дел». Преподобный Мингшань тайно использовал передачу звука и обратился к преподобному Минглину, стоявшему поодаль. Преподобный Минглян взглянул на бессмертного меча Хуаяня, который находился над ним, и тоже кивнул головой в знак согласия. «Все, причина, по которой я собрал всех вас сегодня, заключается в том, что я хочу объявить замечательную новость, и это замечательная новость, необычная замечательная новость». На лице бессмертного меча Хуаяня появилась слабая улыбка, а его голос зазвучал на весь большой зал. «Не мог бы старший Хуаянь разрешить наши сомнения для нас, практиков?» Преподобный Минглян улыбнулся и произнес. В то же время остальные 4 бессмертных эксперта боевых искусств также смотрели на бессмертного меча Хуаяня с блестящими глазами. Если бессмертный меч Хуаянь назвал что-то не совсем обычной замечательной новостью, то, похоже, эта новость была чем-то таким, что заставило бы других людей сильно разволноваться. Хуаянь прокашлялся, а затем медленно сказал. «Прежде чем говорить об этом, я должен сначала рассказать всем вам некоторую информацию о царстве бессмертных. Иначе, даже если я расскажу всем вам эту великую и прекрасную новость, вы не сможете до конца понять, что же в ней такого удивительного. Знаете ли вы, что царство бессмертных, царство дьявола и царство демона на самом деле являются частью одного и того же огромного пространственного пространства?» Хуаянь улыбнулся, задавая этот вопрос. Все внизу были поражены, и только преподобный Минглян проговорил. «Старший Хуаянь, когда этот младший практиковал стих точечной звезды в прежние годы, некоторые вопросы о принадлежности бессмертного царства, царства дьявола и царства демона к одному телу были записаны в нефритовом письме, которое обучало технике боевого культивирования стиха точечной звезды». Хуаянь кивнул. «Что касается бессмертного царства, которое находилось в пространственном пространстве, границы пространственного пространства были большими и бесконечными, среди которых бессмертное царство занимало 20% пространственного пространства, а дьявольское царство также занимало около 20% пространства. Царство демона занимало почти 50% пространства. Это царство демонов, действительно огромный регион», невольно вздохнул преподобный Минглян. Хуаянь кивнул и сказал. «Определенно область, занимаемая царством демонов, была очень большой. Однако в царстве демонов царил хаос, поэтому царство демонов не представляло особой угрозы для царства бессмертных и царства дьявола. То, что сказал Хуаянь, не было ложью, но на самом деле не только в демоническом царстве были серьезные конфликты. Бессмертное царство и дьявольское царство также страдали от внутренних раздоров. Поэтому, независимо от того, было ли это царство демонов, царство бессмертных или царство дьявола, все регионы внутри них были крайне нестабильны, поэтому и регионы между 3 царствами оставались относительно стабильными. Что касается пространственного пространства, то бессмертные и дьяволы занимают по 20%, царство демонов – 50%, а что насчет оставшихся 10%? – спросил Сюэ Юйян. Остальные свободные бессмертные тоже посмотрели на Хуаяня. Было видно, что они тоже недоумевают, куда делись оставшиеся 10%. это секрет. Пока я не могу открыть его всем вам», — сказал Хуэйянь, слегка улыбнувшись. После слов Хуэйяня все присутствующие поняли, как вести себя в деликатной манере, и не стали продолжать расспросы. Эти три царства принадлежат к одному пространству, и взаимодействие между ними, естественно, стало более частым. Среди них было несколько сильных практиков, которые достигли вершины и завоевали уважение всех трех царств. Одним из них был бессмертный император Ниян. Он был бессмертным мечом мистика бессмертного восьмого уровня. Хуэйянь наконец дошел до сути. Тем временем преподобный Минклян и остальные сразу же сосредоточились и стали внимательно слушать. Бессмертный император Ниян был гением и в то же время обладал удачей. Неважно, было ли это его оружие, или даже его мощная техника бессмертного стиха меча, стих меча сокрушающий небеса, все они были чрезвычайно впечатляющими. Именно поэтому на него полагались все три царства бессмертных, дьяволов и демонов. На лице Хуэйяня появилось выражение уважения. Независимо от бессмертного меча, каждый из них поклонялся сильнейшему бессмертному мечу, бессмертному императору Нияну. Изначально бессмертный император Ниян был не из тех, кто бродит в одиночестве. Он сам обладал огромной силой и в то же время владел духовными сокровищами неба и земли, которые потрясали воображение. Казалось, что количество сокровищ достигло пугающей величины, и все бесчисленные высшие сокровища были спрятаны в его логове, царстве Нияна. Сказав это, Хуэйянь улыбнулся и посмотрел на своих слушателей. «Сколько же здесь духовных сокровищ неба и земли, а?» В глазах преподобного Чияна, казалось, появился блеск. Хуэйянь слабо улыбнулся и сказал: «Сколько? Как я могу знать реальное количество? Как минимум, бессмертные мечи высшей степени, боевые доспехи высшей степени, несколько бессмертных эликсиров высшей степени, количество определенно превышает сотни. Более того, было еще несколько необычных сокровищ, которые содержали несколько особых возможностей. Если бы я конвертировал и посчитал в терминах драгоценные камни стихийных духов, то ценность этого царства Нияна, по крайней мере, будет стоить более миллиона штук драгоценные камни стихийных духов». Голос Хуэйяня был несравненно твердым. Все пять свободных бессмертных были ошеломлены. Более миллиона элементарных духовных камней высшей степени, одна штука уже была настолько ценной, но миллион штук – это было такое огромное богатство. Когда Хуэйянь посмотрел на пятерых свободных бессмертных, в глазах которых непроизвольно вспыхнули огоньки, он тайно улыбнулся. «Если бы вы все знали, что то, что я сказал, было только внешней и самой поверхностной частью царства Нияна, ах, все вы, вероятно, были бы еще более безумны. Жаль, но все вы не способны получить истинные сокровища внутри». Поскольку бессмертный император Ниян когда-то был лидером огромной фракции, Хуэйянь не мог представить, сколько сокровищ было у бессмертного императора Нияна. Хуэйянь знал только, что в прошлом бессмертный император Ниян был похож на Юй Хуана, и даже более того, его известность все еще была немного более впечатляющей, чем у Юина. Более того, самым ценным сокровищем бессмертного императора Нияна были вовсе не те духовные сокровища гениев, о которых ходили слухи. Даже такие сокровища не заставили бы различных деятелей бессмертного, дьявольского и демонического царств настолько сойти с ума, чтобы без колебаний потратить огромное количество боевой силы только для того, чтобы разрушить барьеры между двумя царствами и отправить своих людей вниз, в царство смертных. Это и было истинным сокровищем. Это также было целью каждого эмиссара. Эта игрушка, вот что самое ценное. Только этот предмет, его ценность превышает все остальные сокровища царства Нияна вместе взятые. Хуэйянь все еще помнил обещание Юйхуана. Если бы ему, Хуэйню, удалось заполучить это сокровище и подарить его Юйхуаню, то он, Хуэйянь, определенно стал бы одним из лучших во фракции Юйхуаня. Ладно, теперь каждый из вас может перестать быть одурманенным. Хуэйянь облегченно рассмеялся. Преподобный Минклян, преподобный Чиян и остальные три человека изо всех сил пытались сдержать свои взбудораженные эмоции. Когда эти свободные бессмертные из царства смертных видели камень духа элементаля высшего ранга, обычно, если они могли использовать камень духа элементаля низкого или среднего класса, это уже было очень впечатляюще. Бесчисленные сокровища царства Нияна вызвали трепет в сердцах этих свободных бессмертных. Душевное состояние, спокойствие, кто мог успокоиться перед царством Нияна? Бессмертный меч Хуэйянь продолжил. Вы все еще помните диаграммы сокрушения небес? Вначале я потратил несметное количество сокровищ, чтобы заполучить хоть кусочек диаграммы поглощения небес. Всего существует три части диаграмм подчинения небес, и как только эти три части будут объединены, появится карта, показывающая местоположение царства Нияна. В то же время, один из фрагментов диаграммы подчинения небес позволяет шести людям войти в царство Нияна. Войти в царство Нияна? Привести шесть человек, мысли преподобного Минклина и остальных непроизвольно начали блуждать в быстром темпе. Было очевидно, что каждый из них считал себя одним из шести человек. Тем временем, я готов привести пятерых из вас. Согласны ли вы все, что это прекрасная и замечательная новость? Спросил Хуаянь мягким голосом. Глаза преподобного Минклина и остальных четырех человек сразу же загорелись. Хуаянь не дал пяти людям возможности выразить свою благодарность и продолжил. «Я также сказал, что после входа в царство Нияна, в нем будет неограниченное количество сокровищ, и любые сокровища, которые вы получите сами, будут вашими. Я не буду насильно отнимать их у вас. Однако есть один вопрос. После вхождения в царство Нияна вы будете брать сокровища только с моего разрешения. Если найдется кто-то, кто ослушается моего приказа, то не вините меня, если его убьют». Единственной целью Хуаяня в этом путешествии был один единственный кусок сокровищ. Что бы ни было, бессмертное оборудование высшего класса, бессмертные эликсиры, мощные духовные сокровища неба и земли, для Юйхуана эти предметы не имели особой привлекательности. Все ли из вас способны сделать то, что я только что сказал? Если нет, то есть много других, кто думает о том, чтобы войти в царство Нияна, равнодушно сказал Хуаянь. Преподобный Минклян, преподобный Чиян и остальные мгновенно встали. Преподобный Минклян возглавил их и почтительно сказал: «Будьте спокойны, старший, я и остальные способны сделать это». Эти пять человек все поняли. В таком месте, как царство Нияна, сокровища тоже было не так легко получить. Следуя за эмиссаром бессмертного царства, они могли избежать многих опасностей. Если бы они сделали какие-либо несанкционированные шаги, то, по их расчетам, они могли бы даже потерять свои маленькие жизни. «Очень хорошо, сначала вы все можете отдохнуть. Мы отправимся в путь через два дня», — объявил Хуаянь. «Два дня». Пять человек внизу были очень потрясены. Они никогда не думали, что дата отплытия наступит так быстро, но все пятеро сразу же сделали восхищенное выражение лица и почтительно ответили: «Да, хай, старший боевой брат, ах, преподобный Минклян и остальные выглядят сегодня очень счастливыми. Пять великих преподобных уже полдня пьют и празднуют», — сказал худой и слабый практик Сючжинь, который нес кувшины с вином, другому высокому и крупному практику Сючжинь, который также нес кувшины с вином. Понизь голос, преподобные очень могущественны. Если они услышат, что ты сказал, и спровоцируют, то нам, братьям боевым, конец навсегда, деловито напомнил старший брат боевой. Худой младший брат мракоборец сразу же все понял и с готовностью кивнул головой. То, что сказал старший брат мракоборец, тоже правда. Они были обычными практиками Сюйцзянь, и были призваны группой свободных бессмертных из разных сект, чтобы служить старшим свободным бессмертным. Для практиков Сюйцзянь стадии Цзиньдань и Юаньинь каждый из этих свободных бессмертных был намного выше их, а пяти самых сильных преподобных среди этих свободных бессмертных и говорить не стоило. Преподобный Минклян, преподобный Чиян, преподобный Ланьбин, преподобный Мингшань и Сюэ Юйян. Если хотя бы один из пяти великих преподобных не был удовлетворен, то у обычных практиков Сюйсянь накопленная ими боевая культура могла быть разрушена и стать бесполезной, а затем их отлучили бы от их собственных сект. Все, нынешняя экспедиция в царство Нияна на самом деле является великим делом. Можно сказать, что там есть опасность, но как можно возмущаться опасностью, если мы думаем о получении сокровищ? Если мы можем войти в царство Нияна и получить сокровища, даже не столкнувшись с опасностью, где в этом мире есть такая хорошая вещь? Спросил преподобный Ланьбин. Это также результат того, что царство Нияна находится в царстве смертных, прокомментировал преподобный Минклян добрым и приятным тоном. Время поджимает, все должны вернуться и начать подготовку, чтобы убедиться, что мы будем в наилучших условиях, чтобы войти в царство Нияна. Помните, мы не можем быть такими расслабленными и нерадивыми. Преподобный Мингшань кивнул и сказал: «То, что сказал старший боевой брат, разумно, но все также слишком счастливы сегодня, поэтому мы радостно празднуем сейчас. Ха-ха, просто позволь нам расслабиться и отдохнуть сегодня, это также не такое уж и большое дело. Преподобный Минг-Лян, то, что сказал преподобный Минг-Шань, тоже верно. Давайте, давайте, все поднимите свои чашки. Преподобный Чи-Ян также говорил веселым тоном. Пять великих преподобных одновременно подняли свои чашки и выпили вместе. После того, как они выпили, молодой практик Сюйсянь, который прислуживал рядом с пятью великими преподобными, начал деловито наполнять пустые чашки. Сюйюйян вдруг холодно фыркнул. Это было потому, что молодой практик Сюйсянь, который помогал ему доливать вино, слишком нервничал и пролил немного вина на платье Сюйюйяна. «Из какой ты секты?» – безразлично спросил Сюйюйян. «Этот младший из секты Линьян». Лицо молодого практикующего Сюйсяня было бледным, и он был совершенно потрясен. «Ты даже не можешь справиться с таким простым делом, но тебя выбрали служить мне?» Похоже, что элитные ученики секты Линьян также имеют такой низкий уровень культивации ментального состояния. Пора бы тебе вернуться и встретиться со стеной на 1000 лет. Это послужит хорошей тренировкой для твоего психического состояния. Тогда иди. Сюйюйян равнодушно объявил о наказании. Когда молодой практик Сюйсянь услышал, что ему придется 1000 лет стоять перед стеной, его разум непроизвольно пошатнулся. Стоять перед стеной 1000 лет означало, что одному человеку придется стоять перед горной стеной. Более того, этот человек будет один, и больше никто не придет. Этот человек должен был оставаться таким образом в течение 100 лет. Для молодого практикующего Сюйсяня, который занимался лишь короткое время, это было ужасающим наказанием. «Хорошо, брат практик Сюйюйян, не позволяй молодому ученику испортить тебе настроение», сказал преподобный Минг-Лян с безразличной улыбкой. В глазах этой группы боевых экспертов, стоявших на самом пике смертного царства, эти обычные ученики практики Сюйюйяна, очевидно, сами решали, награждать или наказывать их в зависимости от их настроения. Возможно, только бессмертный меч Лан Фэнг и другие боевые эксперты могли заставить их бояться. Когда один молодой практик Сюйсюань получил наказание, другие молодые практики Сюйсюань, естественно, начали беспокоиться. Каждый из них был очень осторожен, и все они боялись допустить даже малейшую ошибку. Несмотря на осторожность, с того момента группа молодых практиков Сюйсян не совершила ни одной серьезной ошибки. Однако это ощущение было сродни ходьбе по тонкой проволоке, и это заставляло каждого молодого практикующего Сюйсяня испытывать страх. В отличие от них, пять великих преподобных, которым в данный момент прислуживали эти молодые практики Сюйсянь, наоборот, были очень счастливы, обмениваясь тостами между собой. Вдруг, в этот момент, «Ах, Хуаянь, ты, кажется, очень удобен, но я не знаю, почему я всегда не могу вынести твоего вида. Ты тоже достоин быть бессмертным мечом?» Равнодушный и элегантный голос раздался по всей горе Цинсю. В одно мгновение все словно замерли. Вся гора Цинсю, каждый практик Сюйсянь, каждый бессмертный, а также пять великих преподобных, и особенно Хуаянь, были потрясены. Произошла резкая вспышка света кроваво-красного цвета, словно блеск кровавой луны спустился с 9 небес на землю. Пу! Раздалось легкое и четкое эхо. Все тело преподобного Минг-Лина, который все еще находился рядом с винным столом, начало дрожать. Вскоре все тело странным образом начало гнить и разлагаться. В то же время, через несколько мгновений, после звука пенг, все тело превратилось в слой кровавого тумана. Бессмертный меч высшей категории точечная звезда, естественно, упал. Мимо промелькнуло пятно, и бессмертный меч высшей степени точечная звезда бесследно исчез. Ах, в этот момент 4 великих преподобных, которые выжили, отступили с выражением ужаса. Преподобный Минг-Лян был убит в одно мгновение. Учитывая уровень культивирования этих 4 людей, они, естественно, не могли выдержать и одной атаки. Когда группа молодых практиков Сюйсянь, спрятавшихся в углу, увидела ужасающую реакцию 4 великих преподобных, они не знали почему, но вместо этого почувствовали радость. Это был голос бессмертного меча Лань Фэна. Глаза преподобного Минг-Шана были наполнены гневом. Его старший боевой брат был духовной опорой секты Цинсю и был самым лучшим человеком в секте. Теперь, когда его старший боевой брат был убит, это был беспрецедентный удар по секте Цинсю. Как мог преподобный Минг-Шань не быть в ярости? В этот момент мелькнула фигура человека, и перед всеми появился бессмертный меч Хуаянь. Старший Хуаянь, это был голос бессмертного меча Ланьфэна. Более того, он ранее сказал: «Ты тоже достоин быть бессмертным мечом». Преподобный Мингшань в тот момент думал только о том, что хочет, чтобы бессмертный меч Хуаянь отомстил. «Заткнись!» Бессмертный меч Хуаянь говорил безразличным тоном. Преподобный Мингшань, который до этого говорил на середине фразы, вынужден был остановиться, как будто ему перерезали горло. Том 11, глава 37. Бессмертное сознание бессмертного меча Хуаяня было абсолютно не способно почувствовать даже малейшее присутствие врага, поэтому существовало только две возможности. Первая заключалась в том, что боевые возможности противника были выше его. Вторая, враг уже покинул радиус поиска его бессмертного озарения. Учитывая возможности Хуаяня на тот момент, его радиус поиска был все еще очень широк, и было очень трудно выйти из радиуса его бессмертного осознания, просто телепортировавшись один раз. Поэтому это определенно была не телепортация, а, скорее, техника, которую могли выполнять эксперты Золотого Бессмертного, большой перенос. Если говорить о том, что его возможности превышали его, тогда единственными людьми были Мэн Гань и Лан Фэн. Какая высокая скорость, неужели он выполнил большой перенос? Пробормотал бессмертный меч Хуаянь низким голосом. Он прошелся ледяным взглядом по четырем направлениям. Особенно долго его глаза задержались на преобразованном тумане крови, который когда-то был преподобным Минлином. Маскируя свой голос под голос бессмертного меча Ланфинга, разве он не знает, что энергию меча бессмертного меча очень трудно имитировать? Этот стиль убийства, очевидно, является техникой кровавого дьявола. Аналогично, техники Мадао кровавого дьявола также очень трудно имитировать. Даже если я не верю, что это сделал именно ты, Дучжун Цзюнь, правда не заставит меня поверить в обратное. Бессмертный меч Хуаянь чувствовал, как в его сердце поднимается ярость. Если ты до сих пор не веришь, что Ву Конг Сюэ была убита мной, поэтому ты убил Минлина в качестве мести, яростный голос непрерывно звучал в голове бессмертного меча Хуаяня. Похоже, этот вопрос нужно решить, иначе будет плохо, если ты будешь тянуть меня за ногу сзади, когда мы войдем в царство Нияна. Бессмертный меч Хуаянь уже принял решение. Неважно, было ли это недоразумение или что-то другое, этот вопрос должен быть решен до входа в царство Ниянь. Преподобный Мингшань, преподобный Чиян и двое других людей смотрели на Хуаяня, ожидая его приказа. «Вы четверо слушайте. Оставайтесь во дворце Шантянь. Я сейчас отправлюсь в горы Ньюэ», — равнодушно сказал бессмертный меч Хуаянь. «Да», — почтительно ответили четверо преподобных. Фигура бессмертного меча Хуаяня начала исчезать. Затем он полностью исчез с горы Цинсю. «Жаль, жаль. Вначале, когда я заставил марионетку бессмертного меча убить Ву Конг Сюэ с помощью техники бессмертного меча, я проделал лишь очень маленькое отверстие в его юаньинь. Его юаньинь не получил никаких повреждений и мог быть использован для рафинирования. Однако в этот раз, когда я использовал дьявольское снаряжение высшего класса Кровавая Луна и атаковал, энергия кровавого дьявола Мадао, которая вытекла из Кровавой Луны, вместо этого разложила даже юаньин преподобного Минклина. Это действительно такая потеря. В бессмертном особняке Циньюи, Циньюи говорил и намеренно вздыхал в одиночестве. Хао Фэй, Хэй Юй, а также Ши Синь и два его брата как-то странно смотрели на Циньюя. «Старший брат, ты убивал других, крал их бессмертное снаряжение высшего класса, а потом стонал и вздыхал только потому, что тебе не удалось получить юаньин. Ты действительно...» У Хао Фэя не было слов, чтобы продолжить. Старший брат просто слишком счастлив. Цинь Юй, который раньше притворялся, что сетует, тут же исчез. Он разразился смехом и сказал: «Тем не менее, Сяхэй понимает меня. Теперь, когда я убил преподобного Минлина, двое виновных в кровавом деле столицы уже казнены, и часть болезни в моем сердце удалена. Скоро мы увидим, предпримут ли бессмертный меч Хуаянь и кровавый дьявол Дучжун Цзюнь какие-либо действия. Есть 8 или 9 шансов из 10, что они не предпримут никаких реальных действий», — усмехнулся Хао Фэй. Хэй Юй тоже кивнул в знак согласия. Цинь Юй глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Какая разница, будут ли они сражаться на самом деле, это лишь гарнир. Сейчас нам нужно подготовить главное блюдо». «Какое главное блюдо?» Хао Фэй был озадачен. Хэй Юй улыбнулся, посмотрев на Хао Фэя, и сказал: «Обезьяна, ты, возможно, не знаешь этого, но, очевидно, речь идет о вступлении в царство Нияна. Цинь Юй кивнул и сказал: «Верно, в настоящее время у стороны свободных бессмертных, стороны свободных дьяволов, а также у клана дракона есть части диаграмм сокрушения небес. Они больше не будут терять времени. Зачем эмиссары возвышенных царств спустились вниз? Разве не для того, чтобы войти в царство Нияна? Если бы им ничто не мешало, они бы как можно скорее перешли в царство Нияна. Как я вижу, даже если я намеренно вмешался в их планы, они все равно будут двигаться к царству Нияна в ближайшем будущем». «Разумно», — сказал Хао Фэй, кивнув. Цинь Юй вдруг посмотрел на Ши Синя и двух его братьев. «Ши Синь, через некоторое время вы все вернетесь на континент Цаньлун и отправитесь туда, где находится мой королевский отец. Фэй-Фэй, я и остальные сначала отправимся в царство Нияна, а после выхода оттуда будем искать всех вас. Конечно, сейчас не стоит беспокоиться». «Да», — немедленно ответили Ши Синь и два его брата. Внутри зала кровавого дьявола Хуаянь стоял в центре большого зала кровавого дьявола с прямой, как длинный меч, спиной. «Дуч Жун Цзюнь, у меня к тебе важное дело». Голос Хуаяня был как всегда спокоен и гулко разносился по залу кровавого дьявола. Между тем, в этот момент в большом зале кровавого дьявола не было абсолютно никого, кроме одного Хуаяня. В тайной камере зала кровавого дьявола Хуаянь, кровавый дьявол Дуч Жун Цзюнь, был озадачен. «Зачем он пришел? Я даже не нашел для него проблем в связи со смертью Ву Конг Сюэ, но вместо этого он пришел, чтобы найти проблемы для меня. Несмотря ни на что, вхождение в сферу Нияна – самое важное, я должен хоть раз встретиться с ним». Фигура Дуч Жун Цзюня исчезла в воздухе из тайной комнаты. «Ха-ха, так это Хуаянь». Из воздуха появилась чья-то фигура, сидящая на большом троне. Кровавый дьявол Дуч Жун был одет в кроваво-красный халат и с улыбкой смотрел на Хуаянь. В то же время, взмахнув рукой, по периметру всего большого зала появилось ограничительное заклинание, которое не позволяло посторонним подслушивать разговоры внутри. Хуаянь посмотрел на кровавого дьявола Дуч Жун Цзюня. «Дуч Жун Цзюнь, мой подчиненный преподобный Мин Клян только что был кем-то убит». «Мин Клян мертв?» Улыбка на лице кровавого дьявола Дуч Жун Цзюня тут же исчезла. Первой мыслью Дуч Жун Цзюня было: «Это Хуаянь пришла искать неприятности». Второй мыслью было: «Я не убивал Минлина, так кто же убил Минлина? Это заговор». Через несколько мгновений кровавый дьявол уже почувствовал, что это заговор. «Правильно, Мин Клян мертв». Более того, голос того человека был идентичен голосу Лан Фэна, сказал Хуаянь. Однако Лан Фэнг, бессмертный меч, а тот способ убийства был специальным приемом, принадлежащим кровавому дьяволу Мадао. После того, как Мин Клян получил один удар, вся его личность разложилась, пока не превратилась в кровавый туман. Выражение лица кровавого дьявола Дуч Жун Цзюня стало жестким, а затем он улыбнулся. «Хуаянь, только не говори, что ты меня подозреваешь». Хуаянь кивнула и сказал: «Я подозреваю тебя. Это потому, что особые методы убийства кровавого дьявола Мадао определенно требуют практики кровавого дьявола Мадао, чтобы обладать особой энергией, которая может создать такой эффект. Так скажи мне, если это не ты, то кто еще может быть?»